Глава 29. Таир. Стоя с бокалом виски в руке, он приобнимал жену за талию и смотрел на небо, где взрывались разноцветные фейерверки. Прошел еще один трудный год, и с приходом нового легче не становится. Таир отпил из бокала и посмотрел на Свету. Она сияла, словно тысяча маленьких огоньков. Заметив взгляд мужа, она обернулась к нему. «Таир, все хорошо?» «Да?» Кивнул тот и снова поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Вокруг него сновали и кричали их друзья, которые радовались празднику. Вспомнив о подарке, Таир просунул руку в потаенный карман пиджака и достал оттуда небольшую коробочку. «Держи, это тебе», — проговорил он, целуя Свету в висок. «Спасибо!» Девушка тут же открыла подарок и ахнула. «Таир, это же так дорого!» В коробочке лежал браслет из белого золота, украшенный драгоценными камнями в виде цветков лотоса. Видя, как загорелись глаза Светы, Таир с облегчением выдохнул, что подарок пришелся по вкусу жене. «Пошли внутрь, ты замерзла», — прошептал он, и жена, кивнув, пошла за ним. Но зайдя внутрь дома, Света ушла в туалет, а Таир, взяв новый бокал с виски, пошел в сторону холла, где снова собирался весь народ. Но стоило ему сделать с десяток шагов, как его тут же остановил женский голос. «Привет! Не думала, что ты приедешь!» Он обернулся. Перед ним стояла пышногрудая блондинка. Когда-то их связывал секс, который продлился не так долго. «Матильда, и ты здесь? Кого сопровождаешь?» Девушка взглядом показала на высокого, уже в возрасте, мужчину, который стоял в одной из компаний и что-то обсуждал, активно жестикулируя. «Неплохой выбор. Семенович вроде как в депутаты собирается». «Ага, собирается. Но чтоб ты знал, ты, Таир, был лучший из всех». Блондинка облизнула пухлые губы и выпрямилась, показывая внушительный бюст. Таир улыбнулся ей. «Если надоест жена, звони. Номер еще остался?» «Не остался». Таир сделал шаг вперед, но девушка схватила его за локоть, и тот дрогнул, чуть не расплескав содержимое бокала. Таир поднял взгляд на нее, и этот взгляд не обещал ничего хорошего. «Таир, постой же ты. Ты ведь ее не любишь. Так в чем проблема?» «Матильда, руку мою отпусти». С ноткой злости в голосе проговорил Таир. «И не тебе говорить мне о любви». «Ах, ну да. Я, если честно сказать, думала, что такой, как ты, никогда не обзаведется женой. Но, оказывается, и у тебя есть чувства». «Такой, как я?» Таир, выгнув одну бровь, посмотрел на девушку. «Салахов, да ты до определенного времени считал и вел себя, как какое-то божество». «Нет, ты сейчас себя так ведешь, и остальные люди для тебя всего лишь грязь, не более. Ты просто пользуешься, когда тебе нужно, а когда надоедают, просто выбрасываешь, как просроченный продукт. Я не знаю, что там в твоей голове изменилось, но ты вроде как одумался, женился вон. А если присмотреться и сложить 2 плюс 2, то твоя жена беременна. Я ведь права, верно?» Матильда замолчала, а Таир только еще раз обвел девушку уничижительным взглядом. «Значит, права. Я тебе не советчик, но скажу одно. Береги эту бедняжку, которая решилась выйти за тебя и родить детей. За то, что она терпит твой несносный характер, только заодно это ей нужно поставить памятник. А теперь я пойду. Но знай, я всегда рада тебя видеть на пороге своей квартиры». Матильда подмигнула Таиру и, улыбаясь, отошла от него. Переваривая в голове все сказанное, он даже забыл, куда шел, пока его сзади кто-то не приобнял. Обернувшись, он увидел довольное лицо Светы. «Скучал?» «Не успел». Подхватив жену за талию, Таир пошел в компанию знакомых. Вечер прошел неплохо. На некоторое время он смог отвлечься от своих мыслей, которые одолевали его каждый день. Домой они приехали только под утро. Света уснула в машине и так крепко, что пришлось ее переносить на руках в спальню. Приняв душ, Таир лег рядом с женой, и стоило его голове коснуться подушки, как он тут же уснул. Ему давно не снились сны. Он практически всегда во сне видел только пустоту. Но не сегодня. Таиру снилась Оксана. Как она, заключенная во что-то похожее на мыльный пузырь, отдаляется от него, плачет, а он не может спасти ее. Цепляется руками за круг, в котором она закована, но он только выскальзывает из его рук. И когда шар набирает высоту, он лопается. Тело Оксаны летит вниз, Таир ее ловит. Но когда девушка приземляется к нему на руки, то она без сознания. Он проверяет ее пульс, но тот не прощупывается. А затем Оксана просто исчезает из его рук, растворяется, и он остается один. Резко проснувшись, Таир садится на кровати. По лицу текут капельки пота, а дыхание сбилось. Посмотрев на соседнюю половину, замечает, что света рядом нет. Он снова ложится на подушку. Пытается унять свое дыхание, но получается плохо. Дневное солнце вовсю светит, проникая яркими лучами в спальню. Посмотрев на часы, которые показывают уже обед, Таир практически бесшумно простонал. Когда он так в последний раз отрубался? Скорее всего, последние дни и события вымотали его. Наконец-то, встав с постели, он отправился в душ. И только когда спустился в столовую, то понял, что он дома один, жены нет. Достав из кармана пиджака телефон, где он его оставил вчера, включил его. Но телефон только тяжело пискнул и отключился. «Чёрт!» – выругался Таир и поставил телефон на зарядку. Только после того, как он позавтракал, снова подошел к своему телефону и, включив его, тут же пожалел. Мобильник начал беспрестанно пиликать от приходящих смс-ок и пропущенных звонков, которых был не один десяток. Прочитал первый смс. Писал начальник охраны, который сообщил ему, что не удалось выяснить, кто звонил и интересовался здоровьем Оксаны. Но они смогли раздобыть видео с камер наблюдения. Таир открыл присланный ему файл и всмотрелся в незнакомку, которая тщательно замаскировала лицо черными очками, закрывавшими большую часть лица. На голове был платок, а ворот ее пальто был поднят, прикрывая подбородок и нижнюю часть лица. И пусть он не распознал лицо, но вот было в этой девушке что-то такое знакомое, что-то неуловимое. Он точно знал, что знает ее. Но вот кто она? Девушка подошла к палате, и Таир зарычал в голос. Охраны, которая должна была сидеть около больничной палаты, не было. Они должны каждую секунду быть там, но их просто-напросто не было. Незнакомка была недолго, несколько минут от силы. И вот стоило ей уйти, как к палате пришел один из охранников с кружкой в руке. Таир тут же набрал номер Ахмеда, который звонил ему не один раз, когда был отключен его телефон. Тот ответил на звонок спустя несколько гудков. «Таир, твою мать, где тебя черти носят?» прозвучал в трубке обеспокоенный и запыхавшийся голос мужчины. «Что случилось?» «Вся охрана ночью в больнице была вырублена. Медсестра, которая дежурила, заметила это только под утро. Позвонила тебе, но твой телефон был отключен, а потом дозвонилась мне. Парней только недавно привели в сознание, им скормили лошадиную дозу снотворного». По телу Таира тут же пробежал холодок. «Оксана?» «С ней все в порядке. Видимо, кто-то спугнул, и до нее не добрались. Я с самого утра в больнице. Ты приедешь?» «Да». И стоило ему ответить и сбросить вызов, как в комнату вошла Света. Жена была чем-то обеспокоена и не сразу заметила Таира. «Света?» Окликнул он ее, когда она чуть не прошла мимо него, о чем-то задумавшись. Взглянул на жену. Девушка казалась чем-то расстроенной и растерянной, но Таиру уже было не до причин, которые влияли на настроение жены. Ему нужно сейчас быть совсем в другом месте. «Ты где была?» Только сейчас он заметил на ней пальто, которое, по-видимому, она забыла снять. «Ездила до аптеки, голова разболелась, а таблеток в доме не оказалось. А ты уже позавтракал?» «Да, мне нужно уехать по делам, надеюсь, я ненадолго». «По делам?» — Света нахмурилась. «Но у тебя же сегодня выходной!» «Кое-что поменялось. Я позвоню, если не смогу приехать на ужин». «В Впервые за долгое время лицо жены исказилось в злобной гримасе, а он уже и позабыл, как это, когда Света злится. И чтобы не выслушивать ее претензий, он быстро оделся и уехал из дома, понимая, что вечером не избежать очередного скандала.